Глава 10. Делирий. Будучи студентом, в 50-е годы я работал в Миддлсексском госпитале в Лондоне, где видел множество больных с делириозными расстройствами сознания. Иногда эти состояния флуктуирующего сознания были вызваны высокой температурой на фоне инфекции, почечной и печеночной недостаточности. Иногда делирий возникал на фоне заболевания легких или декомпенсированного сахарного диабета. Примечание. Флуктуирующее сознание, колеблющееся сознание вплоть до его утраты в течение очень коротких интервалов времени. Конец примечания. Так или иначе, делириозные состояния почти всегда возникали на фоне заболеваний, вызывавших тяжелые нарушения водного, электролитного и кислотно-щелочного баланса в крови. Нередко делирий возникал у больных, получавших морфин или другие опиаты в связи с болевым синдромом. Делирий мы практически всегда наблюдали в терапевтических и хирургических отделениях и очень редко в неврологии или психиатрии, ибо делирий — это расстройство, указывающее на процесс, поражающий весь организм целиком, включая и головной мозг. Делирий бесследно проходит, когда исчезает вызвавшее его соматическое заболевание. Возможно, что возраст — даже при полностью сохранном интеллекте, является ведущим фактором риска возникновения галлюцинаций или делирия в ответ на соматическое заболевание или введение тех или иных медикаментов, особенно в условиях современной тенденции к полипрагмазии. Примечание. Полипрагмазия – одновременное назначение больному нескольких лекарственных препаратов или процедур. Конец примечания. Работая в нескольких домах престарелых, я не раз видел больных, получавших по дюжине или больше лекарств одновременно. Эти лекарства сложным образом взаимодействуют друг с другом и нередко провоцируют у больных делирий. Примечание. Помимо явного делирия, который может угрожать жизни больного, во многих случаях делирий может быть едва заметным и настолько легким, что больные по его поводу даже не обращаются к врачам, а впоследствии могут и вовсе о нем забыть, не придав ему никакого значения. В 1907 году Говерс писал, что мигрень может сопровождаться тихим делирием, о котором у больного не сохранятся никаких воспоминаний. Среди ученых нет единогласия в определении делирия, и, как пишут Дмитриас Адамис и его коллеги в своем обзоре на эту тему, делирий часто путают с деменцией и другими психическими расстройствами. Гиппократ, отмечают авторы, использовал 16 терминов для обозначения состояния, которое мы теперь называем делирием. Дополнительная путаница возникла в связи с медикализацией душевных расстройств в XIX веке, в связи с чем Герман Бериус писал, что безумие стали называть хроническим делирием или хроническим бредом. Даже сегодня мы наблюдаем в этой сфере терминологический разнобой. Так делирий иногда называют токсическим психозом. Конец примечания. У нас в терапевтическом отделении находился один пациент, Джеральд Пи, умиравший от почечной недостаточности. Его почки утратили способность выводить из крови мочевину и другие токсические вещества, и Джеральд Пи впал в делирий. Большую часть своей жизни мистер Пи провел на Цейлоне, где работал управляющим на чайных плантациях. Я читал об этом в его истории болезни, но мог бы в нее и не заглядывать, так как воспоминания о жизни на Цейлоне составляли содержание делирия больного. В своем бреду он говорил без умолку, лихорадочно перескакивая с одной темы на другую. Профессор говорил, что больной мелет сущий вздор, и поначалу я был с ним полностью согласен. Однако, чем больше я слушал мистера Пи, тем больше начинал понимать его речь. Я стал проводить с ним много времени, иногда по 2-3 часа в день. Я начал видеть, как факты и фантазии смешиваются в причудливой иероглифической вязи его делирия, и я стал понимать, как он заново переживает события своей долгой и трудной жизни, как воспоминания окрашиваются яркими галлюцинациями. Мне казалось, что я тайно наблюдаю чужое сновидение. Поначалу мистер Пи говорил, ни к кому не обращаясь, но однажды я задал ему вопрос, и он мне ответил. Наверное, Джеральд Пи очень обрадовался, что нашел слушателя. У больного даже немного уменьшилось возбуждение, и он стал связно излагать содержание своего бреда. Несколько дней спустя он умер. В 1966 году, став дипломированным неврологом, я устроился в госпиталь Бет-Абрахам, где находились на длительном, а порой и пожизненном лечении пациенты с неизлечимыми хроническими заболеваниями. Один из больных, Майкл Ф., человек с сохранным интеллектом, помимо всего прочего, страдал циррозом печени, развившимся после тяжелого инфекционного гепатита. Та печеночная ткань, которая еще функционировала, не могла справиться с обычным пищевым рационом, и поэтому в диете мистера Ф. было строго ограничено содержание белка. Майкл очень страдал от этого и иногда нарушал запрет, позволяя себе кусочек сыра, который просто обожал. Но однажды Майкл, наверное, зашел слишком далеко, поскольку мы обнаружили его в почти коматозном состоянии. Меня сразу вызвали в госпиталь, и, приехав, я застал мистера Ф. в весьма странном состоянии. Это было нечто среднее между ступором и делириозным возбуждением. На короткие периоды он приходил в себя и начинал трезво оценивать обстановку. «Я уже одной ногой в ином мире», — сказал Майкл. «Белок меня добил». Когда я спросил у него, что именно он чувствует, Майкл ответил. «Я как будто во сне, все вокруг смешалось. Я словно сошел с ума, но я понимаю, что сильно возбужден». Больной был не способен концентрировать внимание, оно хаотично перескакивало с предмета на предмет. Майкл вообще вел себя очень беспокойно, постоянно совершая всякого рода непроизвольные движения. Тогда у меня был свой личный электроэнцефалограф, и я прикатил его в палату мистера Ф. И обнаружил резкое замедление электрической активности мозга, медленные печеночные волны и другие отклонения. Через 24 часа после того, как Майкл вернулся к своей обычной диете, его состояние, как и электроэнцефалограмма, вернулось к норме. У многих, особенно у детей, бред часто начинается на фоне высокой температуры. Вот что вспомнила в своем письме Эрика Си. Мне было 11 лет, когда я заболела ветрянкой. Однажды, вернувшись из школы, я слегла с очень высокой температурой. На пике жара у меня начались страшные галлюцинации. Мне казалось, что они длятся ужасно долго. Казалось, что мое тело то уменьшается, то распухает. При каждом вздохе оно раздувалось так сильно, что мне казалось, что кожа не выдержит страшного напряжения и лопнет, как воздушный шарик. Когда мучения мои становились невыносимыми, когда мне начинало чудиться, что из обычного ребенка я превратилась в гротескно толстого урода, я смотрела на себя, ожидая увидеть, как наружу лезут мои внутренности, а из пор сочится кровь. Но видела свое обычное тело. Этот вид обращал процесс вспять. Мне начинало казаться, что мое тело стремительно съеживается, руки и ноги становились все тоньше и тоньше. Сначала они казались просто худыми, потом они становились карикатурно тощими, как у Микки Мауса, а потом тоненькими, как карандаши. Я боялась, что вообще исчезну. Жозе Би, тоже писала мне о своем детском синдроме Алисы в «Стране чудес» во время лихорадки. Больная рассказала, как ей казалось, что она становится невообразимо маленькой или ужасно большой, а иногда и то, и другое вместе. У Жозе нарушались представления о пропорциях и схеме тела. Однажды вечером я не могла уснуть. Как только я ложилась в кровать, мне начинало казаться, что я становлюсь непомерно высокой. У больной были и зрительные галлюцинации. Цитирую. «Я вдруг увидела ковбоев, швырявших в меня яблоки. Я запрыгнула на мамин туалетный столик и спряталась за губной помадой». Другая больная, Эллен Р., переживала ритмичные, пульсирующие зрительные галлюцинации. «Я видела гладкую ровную поверхность, блестящую, как стекло или пруд. Из центра поверхности к ее краям расходились круги, какие образуются от брошенного в воду камня. Круги расходились сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Поверхность была от этого все время покрыта волнующейся рябью, и на фоне этого волнения усиливалось и мое возбуждение, а когда рябь улеглась, то успокоилась и я. Иногда в бреду возникает жужжащий звук, который тоже сначала нарастает, а затем постепенно утихает. Очень многие люди рассказывают, что в бреду им казалось, что их тело сильно распухает, но Диван Би, когда у него была высокая температура, чувствовал, что у него распухает ум. Самое странное в этих галлюцинациях было то, что они не являлись чувственно воспринимаемыми. Это были галлюцинации абстрактных идей. Мною внезапно овладевал страх перед большим, очень большим и продолжавшим расти числом или какой-то вещью, которую я никогда не мог себе зрительно представить. Помню, что в бреду я расхаживал взад и вперед по коридору, испытывая непередаваемый страх перед этим экспоненциально нараставшим числом. Мне казалось, что это число способно поколебать мои самые фундаментальные представления о мире, представления, которые не подлежали никакому сомнению, как незыблемый, спасительный абсолют. Это письмо заставило меня вспомнить об арифметическом бреде Владимира Набокова, который он описывает в автобиографии «Память говори». В детстве я проявлял исключительные способности к математике, которые полностью утратил в пору моей на редкость бездарной юности. Этот дар играл грозную роль в моих борениях с ангиной или скарлатиной, когда беспощадно распухали огромные шары и многозначные цифры у меня в горячечном мозгу. Глуповатый гувернер поторопился объяснить мне логарифмы, а в одном из журналов я прочел о некоем вычислителе-индусе, который ровно в 2 секунды мог извлечь корень 17-й степени из такого, скажем, числа, как 2 дуодециллиона. Не уверен, что правильно его запомнил, во всяком случае корень равнялся 212. Вот эти-то монстры и кормились на моем бреду, и единственное, чем можно было помешать им вытеснить меня из меня самого, это вырвать их сердца. Однако они оказывались слишком сильны, я садился и с усилием составлял путанную фразу, силясь объяснить матери мое состояние. Сквозь бред она узнавала ощущения, известные ей по собственному опыту, и это ее понимание помогало моей разрывающейся вселенной вернуться к Ньютонову образу. Некоторые люди, например, Том Ви, считают, что галлюцинации и странные мысли, возникающие в бреду, могут дать человеку истинное или ложное впечатление моментов богатой эмоциональной правды, как это бывает в сновидениях или на фоне приема психоделических препаратов. Люди получают откровения и совершают интеллектуальные прорывы, обнаруживая недостижимые прежде в нормальном состоянии истины. В 1858 году Альфред Рассел Уоллес, который до этого провел в путешествиях 10 лет, собирая растения и животных и размышляя о проблемах эволюции, пришел к идее естественного отбора в бреду во время приступа малярии. Письмо Уоллеса Дарвину с изложением теории естественного отбора побудило последнего в следующем году опубликовать книгу о происхождении видов. Роберт Хьюз в предисловии к своей книге о Гое пишет о длительном периоде бреда, пережитого им после тяжелой травмы, полученной в автомобильной аварии. Хьюз находился в коме в течение 5 недель, а всего провел в больнице 7 месяцев. В отделении интенсивной терапии он писал: «Сознание находящегося в отделении реанимации человека подвергается странным аберрациям под воздействием лекарств, ощущение трубки в горле, от вечной суеты, нестерпимо яркого света и невозможности пошевелиться. Все это приводит к долгим повествовательным сновидениям, галлюцинациям и кошмарам. Эти кошмары намного тяжелее обычных сновидений. Они страшны своей неизбежностью и неотвратимостью. Помимо них на свете не существует ничего, а время безнадежно плутает в их лабиринтах. По большей части героем моих кошмаров был Гойя. Нет, это не был реальный образ реального художника. Это были проекции моих страхов, но именно тогда родилась книга, которую я хотел, но никак не мог написать в течение многих лет до катастрофы. В этом странном и причудливом бреду, — писал Хьюз, — преображенный Гойя дразнил и мучил его, заманив в какое-то дьявольское чистилище. В конце концов Хьюзу удалось истолковать это странное и навязчивое видение. Я надеялся пленить Гойю, запереть его в своей книге, но он сам вверг меня в заточение. Мой невежественный восторг загнал меня в ловушку, откуда я не видел выхода. Я не просто не мог работать. Мой герой понимал это и истерически радовался моей немощи. Из этого унизительного плена был только один выход — проломить стену узилища. Гойя занял такое важное место в моей жизни, что независимо от того, смог бы я воздать ему должное своей книгой или нет, я не мог отдаться на его милость. Я преодолел писательский ступор, взорвав дом, в коридорах которого находился сам. Алетия Хейтер в своей книге «Опиум и романтическое воображение» пишет, что итальянский художник Пиранези, как поговаривают, задумал серию гравюр темницы, когда был в бреду во время приступа малярии, болезни которой он заразился, исследуя разрушенные памятники Древнего Рима, бродя среди ночных миазмов болотистой местности. Пиранези заболел малярией. Кто знает, может быть, те бредовые видения, которые его посещали, были отчасти обязаны своим появлением опию и сильному жару, ибо опием в те времена лечили любую лихорадку, в том числе и малярийную. Образы, посетившие Пиранези, родились в бреду, но он воплотил их в своих гравюрах, потратив на это многие годы великого осознанного труда. В бреду могут появляться и музыкальные галлюцинации, как писала мне Кейт И. Мне было в ту пору 11 лет. Я лежала в кровати с высокой температурой, когда вдруг услышала красивую, поистине небесную музыку. Я поняла, что это поют ангелы, и мне показалось это странным, так как я не верю и никогда не верила ни в Бога, ни в ангелов. Тогда я подумала, что это идет рождественское богослужение в расположенной неподалеку церкви. Но через минуту до меня дошло, что на дворе весна, и значит, это галлюцинация. Некоторые люди писали мне о своих зрительных музыкальных галлюцинациях, о нотах, покрывавших стены и потолки. Одна из моих корреспонденток, Кристи Кей, вспоминала. «В детстве во время болезни у меня всегда была высокая температура, и каждый раз, когда у меня поднималась температура, возникали и галлюцинации. Это были зрительные галлюцинации. Я видела ноты и стихотворные строфы. Музыку я не слышала. При высокой температуре я видела линейки со знаками басовых и скрипичных ключей. Ноты были записаны хаотично, безо всякого порядка. Ноты злились, чем приводили меня в немалое смущение. Ни ноты, ни нотные станы мне не подчинялись. Я часами пыталась успокоить их, привести в гармонию. Эти же галлюцинации продолжают преследовать меня и сейчас, когда у меня поднимается температура.